Глава третья. Вот какая песня. Хорошо сидеть в кабине, как в маленьком домике. А домик на месте не стоит, все время едет. Хорошо ехать. Мы уже почти целый день едем. Когда Павка за рулем сидит, он какой-то другой делается. Еще бы, ему нужно внимательным быть. Вот он и сидит внимательный, крутит баранку. Баранка — это руль так называется. Я это совсем недавно узнала, час назад, когда Павка остановил машину, сказал, что нужно заправиться. И тогда из белого домика вышел дяденька, вынес какую-то кишку, вставил ее в нашу машину, налил нам бензин, и мы заправились. Я стала руль крутить, а Павка говорит: «Не тронь баранку». Все, кроме меня, наверное, давно знали, что баранка — это руль, а теперь я знаю. Хорошо ехать. Кругом поля, вон речка течет, солнышко садится. Мимо синенького домика проехали. А вон корова стоит, на нас смотрит. Рогатая такая, рыжая. А вон елочки растут, маленькие, как игрушечные. А теперь снова поля. И вдруг я запела. «В чем дело?» — спросил Павка. «Пою, — говорю, — разве не ясно?» «Ясно, — сказал он, — но почему?» «Так, — говорю, — не почему. Просто попеть захотелось. Здесь ведь не улица». «Да», — сказал Павка, — «сообразительный ребенок», — и замолчал. «А что он может сказать? Действительно, здесь ведь не улица». И я снова запела. Сначала я спела «Широка страна моя родная», потом «До чего же хорошо кругом», потом «Цып-цып-цып-цып-цып-цыплятки», потом «За черникой-голубикой», еще я спела «Мой Вася», а потом снова «До чего же хорошо кругом». Тут я маленько запыхалась, передохнула, и, знаете, вдруг сама сочинила песню. Честно, я не вру. Называется «Машина наша мчится». «Машина наша мчится, а все кругом цветет, а все кругом ликует, а все кругом поет». По-моему, ничего, а? Только если вам не очень нравится, вы не смеетесь, ладно? Я никогда ведь раньше песен не сочиняла, как-то не приходилось. Сижу и пою. Ведет машину Павка, я так его люблю. Шофер он замечательный, тара-турум-бум-бум. И вдруг я слышу, что такое? Кто-то поет мою песню. Машина наша мчится. Кто бы это мог быть? Гляжу, а это Павка, Павличек поет. И мы стали петь вместе. Мы мчимся, мчимся, мчимся, а все кругом цветет, а все кругом ликует, а все кругом поет. Так и пели целый час, пока солнышко не село.